«Сэр, скажите, что это одна из ваших очень серьезных проверок, только по договоренности с Трей условия, приближенные к боевым, слишком неудачно подобраны были». Раздалась слева гулкая поступь. «Прошу, скажите, что это так?» Хаук растерянно оглядывался, прижав ладонь манипулятора ко рту и тяжело дыша. Он не понимал, что происходит. «Что это?» «Предательство Трей. Критическое нарушение условий содержания находки, атака извне бронебойными снарядами, запущенными с орбиты по ионным трассам, жар из открытых источников огня вроде газопровода высушил его потное лицо, мимические мышцы оцепенели. Было видно потому, как подрагивает его палец на рукояти Чейнгана, что Кайден еле сдерживался, чтобы не обрушить урановый шторм даже на собственную тень, если она покажется слишком зловещей. Сейчас его никто не назвал бы душой компании. Искаженное страхом лицо не может вызвать желание побалагурить. Джексон сделал медленный вдох, стараясь перетерпеть вторжение резкого удушающего запаха. Чувства его были обострены до предела. «Если я выживу, настанет день, когда другие смогут воспользоваться моим опытом», — коротко подумал он. «Или же если просто сохранится черный ящик скафандра». Полковник зло взглянул на Хаука. «Если бы это являлось учениями, было бы похоже, что шуток вы больше от Такамура не дождетесь, рядовой Хаук». «Что? Ох, вот дьявол». Кайден опустился на одно колено и приподнял голову Ясуки, хотя явно не верил, что его друг еще может подавать признаки жизни. «Йо, да как же так?» — потерянно забормотал он. «Мы столько историй не успели друг другу пересказать. Как же так? Мне жаль, рядовой», — резко произнес Адам, «но если мы не поторопимся и не озаботимся своим собственным положением, некому будет слагать об этом дне истории». Кайден еще какое-то время держал голову Такамуры на весу. Раскроивший надвое его лицо след от иглы сочился кровью, и Хаук отпустил мертвого корейца, отдернув манипулятор. Потерев ладонь о ладонь, словно бы растирая кровавые разводы, как крем, он тяжело перевел дух. Хаотично скачущие мысли и отвратительное самочувствие помешали полковнику добавить что-то более обнадеживающее, а потому он направился прочь, игнорируя бормотание за его спиной. «Срань, вот же срань!» Накаркал, «мля, я про отпуск свой». Через десяток с лишним метров пара солдат занимались человеком в обожженном скафандре. Тот, судя по всему, был без сознания от сильного удара в шлем. Рядом притоптывал, словно от нетерпения, боец в скафандре с капитанскими насечками, настороженно поводя гауссом в левой руке из стороны в сторону. Один из солдат покрутил поврежденный модуль холодного синтеза в грудной пластине пострадавшего, и тот взорвался с нопиком искр. Рядовой только беспомощно пожал плечами. Второй побежал прочь, искать техника. На одном из двух модулей скафандр СМС мог работать только в режиме энергосбережения, чтобы его носитель мог дождаться прихода спасателей. «Эй, капитан!» Джексон толкнул его в плечевую обкладку. Чего уж полковник точно не ожидал, так это того, что офицер резким движением повернется к нему и хрипло пролает через полуоткрытый шлем. «Солдат, какого хера собачьего ты не на своем?» Тут он насекся и торопливо закончил. «Сэр, ради всего святого, сэр, простите, не заметил поначалу ваши насечки. И ваше лицо, мой визор отключился. Мой тоже, но по другой причине», — сурово кивнул Адам. Офицером оказался Гертман, к знакомому рыжеволосому образу которого прибавилась ссадина на лбу и заляпанные кровью из разбитого носа усы. «Как вы?» «Повредила руку, сэр», — капитан выразительно тряхнул правым манипулятором. На бронепластине зияло небольшое отверстие, обрамленное кровавыми потеками, оставлено оно было, судя по внешнему виду, чем-то острым, длинным и чертовски прочным. Крови ушло немного, скафандр сделал местную анестезию и наложил биостяг, но мне ничего не поделать с онемением. Оно скоро наступит, да и сейчас от меня мало проку. Гертману было явно неудобно направлять гаусс с левым манипулятором, а система доведения цели, похоже, отдала Богу душу решительно у всех. Адам, сжав челюсти, по слову выцедил из себя. Сделали алгоритмы кооперации для сыкливых инвалидов и попутно научили дураков молиться. Джексон проверил пилинг своей радиостанции, которая была настроена сейчас на прием только от командиров подразделений, и спросил, не надеясь, впрочем, услышать ничего нового. «Каково текущее положение? Мы контролируем периметры и входы. Активность вероятного противника нулевая. Прибывают люди, которых взрывы застали в...» — немедленно доложил Гертман. «Впрочем, тут же обрывая свой доклад. Он сдвинулся с места и качнул своим цепешим, словно приглашая полковника за собой. За поворотом обнаружился боец в форме штаб-сержанта, с помощью инженера вскрывший панель внутренней сети базы и подключивший к ней тактический лог. Техник колдовал над связкой оптических кабелей, пытаясь достучаться до кого-то там сверху. Штаб-сержант вперил налитые кровью глаза в трансляции с уцелевших камер наблюдения и брызгал слюной в коммуникатор. Гертман выругался, сквозь казенные фразы в его голосе прорвались эмоции и страх. «Сэр, мы потеряли почти всех вольнообязанных, сейчас модули сборки готовят больше стрелков. Развернуть мобильный пункт управления пока не представляется возможным, связь со спутником накрылась. Из южного сектора сообщили об уничтожении узла связи. Коротковолновый эфир забит сообщениями». Джексон содрогнулся. «Погибло бы неизмеримо больше людей, если бы он не перераспределял регулярно бойцов, к их явному неудовольствию. И все же то, что он видел сейчас на камерах наблюдения, было сущим кошмаром. Кто бы это ни устроил, он хорошо подготовился. Акт террора не пощадил и основные блоки лаборатории. Коридоры были усеяны обломками и телами, которые оказались слишком близко к эпицентрам цепочки взрывов. Большинство не шевелилось, но некоторые пытались двигаться, оставляя за собой кровавые следы и части тел. На глазах полковника покосившаяся магнитная платформа вздрогнула и полетела вниз. Утянув за собой четырех морских пехотинцев, сослуживец успел соскочить благодаря реактивной броне и теперь метался по краю провала, размахивая пистолетами, понятия не имеющий, что теперь делать, когда все его напарники числятся как минимум серьезно искалеченными. В корпусе одной из цистерн, мимо которых проходил полковник всего-то с час назад, виднелась огромная закоптившаяся дыра, саму емкость с виспеном наполовину сорвала с опор, подбросила в воздух, но на остальных повреждений видно не было, если не считать паутины солидных трещин, окутавшей защитный кожух той, что была ближе к взорванной. Итак, все верно, виспен попал в вентиляционную систему, и у операторов КСМ на внешнем периметре будет сегодня праздник. Халявные ресурсы прямо из Виндшахт-3, как, мать вашу, исполнители могли пронести бомбы, как они могли даже их собрать, если детекторы реагируют на любые незадокументированные компоненты, а все прибывшие грузы перетряхиваются до винтика. А если глубинные бомбы и атака извне, ни одного поступления от системы обнаружения, ни одного поступления даже от обычных наружных постов, которые непременно должны были углядеть в оптическом диапазоне трассер от снаряда. «Худо дело», — выдохнул Джексон. «Проследите, чтобы как можно больше людей раздобыли очки с инфракрасными фильтрами, что у нас остались. Надеюсь, штаб уже давно передал сигнал о помощи по сверхсветовой связи». «Не могу знать, сэр, периметр чист, но система ближнего обнаружения не отвечает, как и командный пункт». Помотал головой штаб-сержант. «Нас сейчас, фактически, глухие с трудом ведут слепых. За глухого вот он с сотоварищами». Он указал на инженера, но тот никак не среагировал, ни на минуту не прекращая работы, от которой вполне могли зависеть жизни всех выживших в каземате людей. «Надо запустить резервную энергоустановку, я и часть личного состава займемся этим». Адам подошел к щитку на стене и защелкал рубильниками, готовя техническую станцию к передаче данных на свой скафандр. «Четверть людей перекроет входы с первого по седьмой. Будем ждать. Гертман, берите еще четверть и ступайте до перегона в восточный сектор. Там ближайший подузел связи, код доступа вам положен. Сделайте это, и вызовите черта в ближайший аванпост. Доложите обо всем. Мы придем к вам позже, и вместе заглянем в жилые помещения для гражданских. Да, если ближайшими окажутся доминионцы, все равно, пускай они, я не хочу, чтобы здесь ни за что подох еще хотя бы один солдат. Что делать с найденным, сэр?» — поинтересовался капитан. «Если объект класса Виви-сектор вырвется на свободу, боюсь, крышка настанет всем, кто уцелел в этом Содоме пополам с Гоморрой. Находку автоматика убережет, и там остались свои постовые. Если же все нападение из-за него, то его уже погрузили, и они предпримут все действия, чтобы он не вырвался, а нашей задачей будет помешать им это сделать». Джексон повысил голос, подкрепляя приказ взмахом неостальной руки, в которой настоящая доставала только до локтя, но которая при необходимости наносила удар с усилием хорошего горного молота. «Выполнять, есть». Гертман резво сбежал, со своим закинутым на плечо гауссом, похожий на бочкообразного культуриста, несущего гантелю. Штаб-сержант еще что-то говорил, вроде бы «сэр, Как вы, что с вами? На это Адам только пробормотал: ерунда, ерунда. Он неосознанно, чисто механически вытащил отрезок металлической арматуры, застрявший в щитке скафандра, и выбросил его прочь. Мимо бежали люди, занимая всю ширину коридора. Двое гражданских тащили между собой тюк красно-серого цвета, и, приглядевшись, Джексон понял, что они тащат сотрудника лаборатории, у которого произошла взрывная ампутация обеих ног, и сейчас же измученный голос сказал: «Что случилось?» Медик в броне с голубыми крестами занялся пострадавшим, а тот только громко всхлипывал, и именно этот звук привлек внимание полковника. Джексон на мгновение закрыл глаза. Ноги ученого были перерублены и измочалены на высоте колена, и на них обильно налипла металлическая пыль. Медик озабоченно смотрел ему в лицо. «Вам повезло», — заявил он, заставляя себя говорить бесстрастно, как будто рассуждает о небольшом вывихе. «Состояние ран удовлетворительное. Похоже, горячий металл прижег их и остановил кровотечение. Просто лежите и не волнуйтесь. Скоро вы получите основную медицинскую помощь». «Повезло», — невнятно пробормотал ученый. Коленные чашечки у него свободно выпирали из-под мяса и кожи, но он не кричал безостановочно от боли, чувствуя лишь шоковое онемение. «Кажется, я сделал все, что мог, сэр», — хрипло сказал техник, отключая от сети встроенный в руку инструментальный имплант. «Давайте убираться отсюда. Вы нуждаетесь в более обработанном потоке информации, да и я буду работать лучше с оборудованием». Спасательные челноки отвечают: «Космодром, пока всего две единицы вылетело, да и те были на внешнем периметре». Космос молчит. Боестолкновения еще не начались, а они уже практически победили. Он усмехнулся. «Закрой свою сучью пасть и делай свою работу, да поживей», — грубо оборвал инженера Джексон. Сейчас ему было не до соблюдения правил этикета. Заслышав, о чем в это время говорили медик с пострадавшим, он застыл от неожиданности. «Вздор», — огрызнулся санитар на слова ученого. «Пришьют тебе новые ножки, и ты снова побежишь по дорожке. Наноструктурирование позволяет восстановить ткани, которые по кусочкам надо собирать, сам знаешь». «Нет, не пришьют. Когда произошел взрыв, он только сбил меня с ног, но я тут же встал и побежал. Потом какой-то предмет ударил меня по ногам. Он был горячий, раскаленный. Очень больно». Ученый сжал пальцы левой руки в кулак. Полумаска давно сползла с его лица, и побледневшие губы нехотя шевелились, словно белесые черви. «Упал и первое время ничего не видел. Потом смотрю, из отсека тянутся. Тянутся эти багровые щупальца. Мои ноги к одному из них присосались. Я пополз». Ученый обмяк, уронив голову на грудь то ли от шока, то ли под действием мощного анестетика. Медик тупо смотрел на него несколько мгновений, но, повернувшись к полковнику, произнес достаточно связно: «Сэр, пока это единичный рапорт. Сделай ему анализ крови, и хорошо бы этому анализу дать отрицательный результат», — прошипел Адам. «Всему личному составу. Похоже, у нас маленькая проблемка со стерильностью помещений. Закрыть шлемы и поляризовать их в положении крайней, перейти на автономное жизнеобеспечение через 10 секунд. Незащищенным бойцам лучше поторопиться с обмундировочными капсулами, воспользуйтесь пока респираторами из пакетов снабжения. То же касается гражданских лиц, бегом по отсекам, задраивайте все люки. Группам, патрулирующим шестой блок, докладывать командирам каждые 5 минут. Управляемый нейронным интерфейсом щиток упал вниз, обрубая то малое количество света, что поступало снаружи, но быстро сделался прозрачным. Украшала его большая трещина, да и обзор был так себе, как у рыбы в аквариуме, но это всяко лучше, чем ничего. К тому же стекло это было композитным, между слоями еще много всякой дряни со сложными названиями, должно оно было при незначительных повреждениях затягиваться самостоятельно, сохраняя целостность внутренней среды, и если Джексону еще выпало малое толика везения, то все обойдется до поры до времени. Полковник лихорадочно размышлял: эти ебнутые в край наука маньяки, что же они натворили? Может, они еще распылили 991 в придачу, и невидимые глазу убийцы с самого начала светопреставления витают в воздухе? Органические бомбы, или эти бомбы вовсе были ходячими, как находка? Если сотрудники лаборатории не знали, что им внедрили взрывоопасный штамм, почему взорвались в нужных местах? Как вирус у диверсантов оставался в латентном состоянии? Ведь не каждому работающему в нужном месте можно ввести, или можно, если у тебя доступ ко всем системам и людям базы, и ты можешь стереть им память. Выходит, это не трещины были вовсе на цистерне с Виспеном, а багровая паутина раскинулась, а все выжившие вблизи эпицентра либо ломанулись прочь, не особо разбираясь в источнике бед и пытаясь спасти свои шкуры, либо еще не успели доложить, либо уже доложить не в состоянии. Джексон смачно матюгнулся. Воистину, еще не изобрели эпитетов, которые смогут в полной мере выразить его состояние. Из рации наперебой шла перекличка оперативников. Видел взрывы повсюду. Черт, это ужасно. Сраные роботы. Вырубила их. Куча бесполезного хлама теперь. Не могу поверить. Все так знакомо. Только падающих с неба капсул не хватает. Внимание, эпицентр в квадрате Восток-3. Йод заполонила какая-то биомасса, похоже на разметавшиеся из одной точки канаты. Детектор биоугрозы верещит как резанный. Кто-нибудь в курсе, что это? В квадрате Юг-19, F разбежались подопытные личинки. Они блокированы, но будьте осторожны, кто туда направляется. Так, парни, визор отрубило. Все, что связано с адъютантами, большую часть информационных систем. Придется нам работать по старинке. Внес свою лепту в неразбериху Джексон. Техника, выделяя сигнал с командирской радиостанции, послушно приглушила разноголосицу воплей на общем канале. Враг наверняка прослушивает наши частоты, потому делайте все, как положено в таких случаях. Специальными заданиями и импровизацией я и мои люди займемся лично. Все, продолжаем, пошли, пошли. Сэр, у нас проблемы, причем большие. Пробился сквозь помехи голос одного из медиков, и в нем чувствовалась откровенная паника. Раненые, поступившие из эпицентров детонаций, инфицированы неизвестной версией 991. Они умирают, сэр. Нам нужно больше людей. Да дерьмо, выдохнул полковник. В таком случае действуем следующим образом. Для того, чтобы отдать адекватный приказ и вспомнить инструкции, касавшиеся противодействия заразителям, полковнику не было особой необходимости мыслить абсолютно трезво. Это были готовые сверхустойчивые программы, почти как у призрака, вбитые в голову годами службы. Но в этот раз Джексон лишился всего и сразу, а его люди были полностью дезориентированы. Полковник, направляясь в точку сбора группы, продолжал гипнотизировать взглядом внутришлемную голограмму, по-прежнему надеясь, что она вспыхнет индикатором подключения к системам адъютанта и к дополненной реальности. Неизвестность – вот худший враг, и потому, как ни старался Адам сохранить свой поток мыслей упорядоченным, его ветви все равно путались и крутились в голове почти бессвязным набором слов и чувств. Но то, что произошло в следующую секунду, окончательно заставило его мозг отойти в сторонку и, насвистывая, передать инициативу управления чистым рефлексом. Бывает так в экстремальной ситуации, когда альтернативный вариант только один – умереть. Это секрет, который хранит тело каждого тирана. В течение краткого промежутка времени оно может бежать быстрее, прыгать выше, бить сильнее. Ну, еще помогает, если ты облачен в неповоротливый, но чертовски сильный экзоскелет. Конечно, Вислав Бласко выскочил из второстепенного коридора вместе с группой моторизированной пехоты. Да, полковник абсолютно точно успел заметить, что это он, с впалыми щеками, бледными голубыми глазами и светло-русым ёршиком волос. У Джексона в подчинении было всего 32 таких бесстрастно вежливых рисоцы второго уровня, и вся разница между ними и теми человекороботами, что служили в регулярной морской пехоте, заключалась в том, что до назначения в ЙОП-103 они умудрялись выживать на протяжении довольно долгого времени. И, раз уж они проявили себя в той или иной степени лучшим образом, чем синтетики, такому ресурсу тоже могло найтись применение. Как и положено ресоциализированному, обычно Вислав вел себя так, словно лоботомия лишила его жизни, сделала равнодушным, бесцветным и хмурым. Присутствие в одном коридоре с полковником будто бы разом наделило его всей потерянной гаммой чувств. На бегу Бласко взглянул на Джексона, а тот посмотрел на своего подчиненного. Взгляд его был живым, наполнен эмоциями и вполне читаем. Он говорил: «Мы с вами не закончили одно дело», а потом Вислав начал поворачивать ствол карабина в своих руках в сторону полковника. «Бля!» Джексон шарахнулся в сторону, так быстро, насколько ему позволяли сервоприводы ног скафандра, одновременно открывая огонь из своего цепеша. Пули из СК-27, дополнительно разогнанные ЭМУ, влетели пониже правого нагрудного прожектора, пробив металл и обдав бок огнем. Полковник врезался в разрушенную взрывом часть стены, здорово корежа ее покрытие и обдирая манипулятора выступы переборок, попытался рывком выбраться из импровизированной ловушки, завертел шлемом. Снова вернувшийся в строй мозг никак не мог понять, где он находится, что это за место и что все это означает. Загривок скафандра дернулся, принимая в себя урановую товарку первых миниатюрных снарядов, заискрила перебитая проводка, раздались вопли и еще несколько выстрелов. Шлем Джексона заливал желтый свет индикаций, сообщавший о том, что носитель получил ранение, для системы мониторинга на первый взгляд не смертельное. «Ну что ж, все в порядке», — быстро подумал полковник, прислушиваясь к бешено скачущему сердечному ритму. «Первую секунду пережить удалось, а значит хоть какая-то надежда, но имеется. Ты что творишь? Стой, стой, еб твою мать! Пиши завещание, сука!» — прорычал кто-то, вжимая спусковой крючок. По коридору в очередной раз прокатилась канонада СК-27, любой выстрел из которого мог стать для полковника последним. Джексону показалось, что вся его кожа чешется от неумолимых взглядов дул, направленных на него сразу со всех сторон. Однако жизнь вся перед глазами не проносилась, да и сознание не засасывало в бесконечный туннель со светом где-то вдали, только дико жгло бок пониже грудной клетки, который уже оказался залит стерилизующей пеной. Если бы только вскользь задело, не до самых печенок. Абдоминальное кровотечение, это значит подыхать медленно и тяжело. Медика бы, или так, скафандр справится. Джексон повернул голову, когда по его мутно-голубому шлему постучали пальцем. «Сэр, капрал Бауи, еще один олух царя небесного». Со стороны можно было подумать, что он был пьян в стельку. Ужимки и интонации, с которыми он начал свой сбивчивый монолог, не могли принадлежать трезвому человеку. Жестом велев ему заткнуться, Джексон уперся вторым манипулятором в стену, вызволяя себя из хватки покореженного металла, и навскидку оценил исход перестрелки. Бласко все еще держал разряженный карабин, судорожно сжимал пальцы на его рукояти, пытался поднять голову, но очередь из гаусса, ударившая в левый бок, швырнула его на спину, а левая нога была перебита. Удивительно, как он вообще еще был жив. Над ним стоял солдат в скафандре с цепешем, готовый в любой момент спустить курок и оборвать его мучения. Еще один лежал на решетках пола, и его манипуляторы безжизненно раскинулись в стороны. На серой броне скафандра чернели отметины бронебойных игл, и из этих червоточин сочился дымок. Взбудораженный перестрелкой, радиоэфир пестрел сообщениями в духе «что», «где», «когда». Еще двое людей в бронежилетах с карабинами вынырнули из-за угла и застыли, обозревая открывшуюся перед ними картину, а солдат, державший на мушке Бласка, глухо пробормотал в рацию: «Ну мы же только проездом, не хочу подыхать за просто так, не хочу, только сошедших с ума рисоцев нам не хватало», — выпалил Бауи. Похоже, он, в отличие от полковника, не придумывал объяснений происходящего, как и не выискивал дополнительных причин для страха. Он просто ничего не соображал, разве что кроме того, что все военные оказались в глубокой непонятной заднице, выбраться из которой невозможно. Вот это комедия. «Мля, шоу продолжается», — вторил ему один из солдат, прижимая ладонь к окровавленному виску. У многих из-за близкой детонации должны были быть разного рода контузии, и этот боец явно не являлся исключением. «Никто из нас не выберется отсюда», — внезапно безо всякого страха, как об очевидном факте подумал Джексон. Все больше и больше неизвестных переменных вносилось в систему, не говоря уже о том, что ментальное воздействие — единственное и самое верное объяснение столь внезапно соскочившему со своих блокировок рисоцу. Это значит, что Трей вполне могла выйти на охоту, и, вполне возможно, совсем скоро наступит черед Джексона. Конечно, в этот момент его задел легкий холодок страха, но все равно полковник остался на удивление спокойным. «От моего лица вам объявляется общая благодарность», — прокряхтел он, не особо разбираясь, кого конкретно следует благодарить. Адам думал о другом, если Бласко все еще жив и часто-часто, но дышит, то принесет ли колупание в его внутренностях хоть какую-то информацию, которая подтвердит теорию насчет Трей, или он вконец обезумел, когда атаковал своего командира, и пытки не дадут ровным счетом ничего. Проверить можно было только на практике, но приступить к ней полковник не успел. Он только, чертыхаясь, провел манипулятором по пробитой пластине своей брони и выковырил из затворной рамы цепеша застрявший в ней и заклинивший ее обломок, как тело Бласка, наконец, охватила агония. Черты лица его заострились, на посеревших губах вспенилась и потекла струйкой кровь, Пальцы рук расслабились и выпустили карабин, но тело продолжало дергаться во всеускоряющемся темпе. Раздавалась и опадала вновь грудная клетка, вспух живот, выпирая совершенно невероятным образом. Из глотки донесся какой-то влажный, квакающий звук, и нижняя челюсть Бласка лопнула, раздирая саму себя на две половины. Бауи, как ни странно, первым сообразил, что это значит, и первым сбросил с себя шоковое оцепенение. «Отойти! Всем огонь!» — взвыл он дурным голосом, вскидывая свой карабин к плечу. «Кто-нибудь, пристрелите эту сволочь!» Джексон представлял себе, как происходит разложение трупов, еще из курсов специализации в войсках биозащиты представлял. Видел он неделю назад и то, как молекулярные убийцы нового поколения сжимают то, на что природе требуются дни и недели, в 5 секунд чистого ужаса. То же самое действо разворачивалось сейчас на их глазах. Внезапно голова Бласка комично исказилась, потом начала рваться натянутая кожа. Левая половина его лица отошла в сторону, обнажая кости шевелящиеся отростки. Затем скопище мясистых волокон закрутилось снизу вверх, от головы к торсу, и в этом водовороте мгновенно выперла наружу какая-то отвратительная аморфная масса, окутывая нижнюю половину его тела. Что-то едва слышно прошелестело, и Джексон механически вдавил спусковую скобу. Врага необходимо было уничтожить, но он слишком хорошо знал, с кем снова столкнулся, чтобы думать о вероятности победы. Без сомнения, перед полковником было новое воплощение найденного. Стрелять. Иглы из 5 стволов ударили в плоть чудовища, в свете дульных вспышек метнулась его узловатая фигура. Фиолетово-багровая поверхность тела, казалось, струилась и переливалась подобно ртути, как и он сам перетек с одного места на другое, уходя от очередей. Красноватое свечение пятен, покрывавших его хребет, сверкало на щитках скафандров полковника, и приезжего невероятно худые руки с непривычно устроенными локтевыми суставами были широко расставлены, простирая их вперед. Найденный, словно плывя сквозь замедлившееся время и пространство, перетек к запоздавшим солдатам. Ладони его были раскрыты, а пальцы, похожие на хромированные когти, находились в постоянном движении. 2 молниеносных росчерка бойцы рухнули на пол с перерезанными глотками, будучи даже скорее обезглавленными, чем обескровленными. «Они мертвы», — подумал Джексон. «Еще мертвее он их сделать не может». Его манипулятор нащупал спуск подствольного гранатомета. «Стрелять! Или он поглотит их и получит еще больше сил. Только в торс, к голове поближе, иначе все будет впустую. Почему он не атакует сначала меня? Пусть он замрет. Эй, уебок!» — рявкнул Джексон. «Улыбнись на камеру». Найденный действительно обернулся на какую-то долю секунды. Казалось, свирепое яркое кроваво-красное пламя бушует в его черепе и вырывается наружу сквозь 2 устрашающего вида глаза, размещенных по правую сторону от множества суставчатых игл, заменявших ему сейчас пасть. Левую половину все еще составляло лицо Бласка, закатившие глаз и с исказившимся в беззвучном вопле остатком рта. Граната влетела точнехонько в эту гротескную харю, словно пошитую суровыми нитками. Грянул взрыв. «Зэ, заебись! Круто!» — заговорил Бауи, когда дым чуть поулегся. Трясущиеся от переизбытка адреналина руки только усиливали впечатление, что капрал был пьян. «Просто лучше не бывает, а? Вот здорово, а? Все слышали? Могу всех поздравить, мы теперь в полном дерьме!» — пробормотал он, не заботясь, впрочем, о включении рации, чтобы эти все стали свидетелями его истерики. «Что теперь будем делать, сэр?» Полковник различил наконец знакомую арку и главный коридор, и каких-то людей в легких скафандрах с табельными пистолетами, закрывших руками головы, а затем увидел совсем недалеко бегущих солдат с карабинами на изготовку. Гулкий металлический топот с юга свидетельствовал и о том, что сюда спешат минимум 4 бойцов в скафандрах. Не говоря дурного слова, Джексон отвесил Бауи легкую затрещину. Тот мгновенно заткнулся. «Если вы вздумаете сейчас разводить панику, капрал, я вырежу ваши кишки и несколько раз скормлю их вам, пропуская через пищевод снова, и снова, и снова», — ровно пообещал Джексон, обшаривая стволом винтовки отсек. Ничего помимо лежащих на полу в лужах крови 3 тел, измочаленных осколками, не обнаруживалось, и полковник активировал радиоканал. «Гертман, мы подверглись атаке неизвестного противника, способного к мимикрии. Продолжайте движение, но игнорируйте или отгоняйте гражданских, которым необходима помощь. Ваш приоритет изменен с эвакуацией персонала на прямое исполнение приказа. Выполнять. Сохраняйте бдительность. понял вас», — донесся в ответ немного растерянный голос офицера. Адам оборвал связь. «Последнее, чего ему хотелось бы сейчас, так это выслушивание чужих этических соображений по поводу такого приказа. Нас нарушение карантина», — продолжил Джексон. «Всех раненых немедленно изолировать, если кто еще до сих пор этого не понял». «Неизвестного», — кисло произнес солдат в скафандре, подстреливший мнимого Бласка еще до перевоплощения. «Молочева слышал про то, что здесь творится, сэр, но штука эта идеально подходит под описание вашего вивисектора. Я так подозреваю, у нас в коридорах еще куча таких шляется». Игнорируя снова что-то начавшего бормотать Бауи, Джексон подошел чуть ближе и сделал одиночный выстрел. Из изломанного тела мутанта выплеснулся фонтанчик крови, он еле заметно дернулся. «Он все еще живой, но нейтрализован», — озвучил Адам свою мысль вслух. «Ну еще бы, что-то случилось, произошло, что-то свалилось и ушло. Почему опять стрельба? Каковы будут указания, сэр? Где же эти чертовы поступления?» — загомонили разом прибывшие бойцы. Бауи провел рукой по жестким взъерошенным волосам. Он подошел к полковнику и прищурился, глядя на подрагивающую гору плоти. «Ты твою мать, найденный! Подумать только!» — сообщил он, как ему наверняка казалось, очевидное. Солдаты Умаджи, все в респираторах, держа дистанцию и ощетинившись стволами карабинов, с брезгливым недоумением рассматривали неладно скроенное тело и вытекшие из него лужи крови, казалось бы, обычной человеческой крови. И теперь полковник тоже видел, что дело было не так просто. Поколебавшись, он подошел еще ближе и прищурил глаза, а затем, окончательно решившись, открыл шлем. Уже чисто интуитивно он понимал, что дело даже серьезнее, чем побег подопытного, и когда он хорошенько разглядел тело, то явственно ощутил, что случилось кое-что страшное, непоправимое. Если бы полковник изъяснялся литературным слогом, то он бы сказал, что в этот момент у него на голове зашевелились волосы. Но череп Адама был гол, как сувенирный шар с домиками и искусственным снегом внутри. «Это не найденный», — выдохнул Джексон. «По правде, сейчас ему хотелось, чтобы на месте этого существа в самом деле находился смертельно опасный кровожадный мутант, косящий под безумного гения». Адам почувствовал, как мир вокруг него скатывается в самое дерьмовое дерьмо. Он почувствовал, как исчезает дыхание, как его руки и ноги делаются мертвым бесполезным мясом, но думать он мог только о Трее и последним с ней разговором перед тем, как полковник направился с Тинпенни в шестой блок. «Это мимикрит. Мы уже здесь, бесчисленной ордой продвигаемся к вам», — говорили потускневшие глаза оборотня, некогда наводившего ужас на тиранов своей способностью маскироваться под пехоту противника и вынюхивать все его до единого секреты. «Мы — древняя раса пожинателей, которая не помнит поражений, ибо в случае неудачи всегда мы могли начать все сначала, но с прежним опытом, обогатившимся новой информацией, и которая никогда не считалась с потерями, ибо нам нет числа. Ты чувствуешь наши умы, опасно балансирующие на грани разумного, холодные, как прах выгоревших звезд в космосе, безжизненным, как сама смерть. Ты чувствуешь наш голод. Ты чувствуешь, как мы приближаемся с неумолимостью стихийного бедствия 4. Джексон скрипнул зубами. В условиях подземных коммуникаций и военных баз зерги подобны квантовым частицам, местонахождение и намерения которых только условно вероятны. Уверенность придет лишь в тот момент, когда очередного солдата настигнет смерть. Мимикрит, объявившийся незамеченным на территории ЙОП-103, достаточная угроза, чтобы впасть в отчаяние. Потому что это лишь разведчик, и все еще впереди. Пожалуй, отчаяние и будет единственным преимуществом тиранов в предстоящей схватке. Из военной истории известно, что самые яростные бои происходят в условиях ограниченного пространства, откуда невозможно бежать. Собираются ли зерги захватить находку? Джексон увидел лишь их диверсанта, но намерения врагов не оставляли сомнений. Они хотели прибрать к рукам все ценное, вобрать в себя все лучшее, как делали это всегда, а затем сжечь все следы своего пребывания здесь до единого. Они наверняка готовились к этому не один день, это все равно не объясняло непостижимо легкое внедрение, с каким мимикрит оказался в рядах у маджанских солдат, и срок, в течение которого он мог пребывать в шкуре Бласка. «Мимикрит 5», — выдохнул Бауи. «Глазам своим не верю, он самый. Мне казалось, они вымерли», — протянул приезжий. «Господи, если это был не наш, как он проходил все тесты, как проходил карантин?» на этой станции вообще работало что-то должным образом, я так, на всякий случай спрашиваю. Он не так уж и похож на старого доброго мимикрида, отрезал один из солдат, отважно тыча стволом карабина в поджарое тело существа, искромсанное осколками и покрытое местами остатками своей маскировки, клочками человека подгной плоти. Создавалось впечатление, что кто-то раскроил тело Бласка пополам, засунул внутрь зерга и получившуюся конструкцию ненадолго опустил в кухонный комбайн. Да где это видано, чтобы мимикрит столько попаданий выдерживал? Опомнился кто-то. Джексон лихорадочно размышлял. Вся надежда на то, что эти новые мимикриды, если их действительно несколько десятков, действуют сами по себе, полуавтономными группами, связанными только базовой телепатической системой, они объединены через надзирателей в тактическую сеть, как космопехи у Маджи, адъютантом. 3. Если она на стороне Джексона, почуяла бы такое дело. Если же они контролируются каким-то неизвестным псионным оборудованием, тогда тот, кто ими управляет, возможно, еще не знает, что один из его подчиненных куда-то пропал. Мать, неясно, слишком много неясного. Не могло ли случиться так, что преследование целей, связанных с находкой, заставит их над мозг поступиться какими-то условиями секретности? Если так, то у людей у Маджи появилась бы хоть какая-то надежда уцелеть. А если это все игрушки правительства? 3. Много чего должна будет мне объяснить, проскрежетал зубами полковник. Пусть она призрак, но он, когда эту сучку найдет, со своими людьми ее по кругу пустит и вытрясет из ее башки все эти дерьмовые секреты до единого. Только бы успеть ее подстрелить прежде, чем она взорвет всем в округе мозги. Ну да, мечтать надо меньше. Призрака он захотел переиграть, как же. Он как-то тупо поступил, неожиданно промямлил Бауи. Джексон пропустил слова капрала мимо ушей. У него зародилось смутное подозрение, что есть еще одна опасность, пока неясная, но не относящаяся к зергам. Несомненно, мимикрит – это часть какой-то ловушки, но в чем ее суть? Почему их хозяин, либо Три, либо Королева Клинков, выбрал именно этот момент? Интуиция подсказала Джексону, что опасность исходит от чего-то, что напрямую связано с лабораторным комплексом. Органическая взрывчатка, которую невозможно засечь, как у подопытного. Если мимикрит присвоил передатчик Вислова неделю назад, когда подопытного только завезли, и он со своими собратьями устроили диверсию. Он мог выстрелить в упор, подойдя к вам, сэр, совершенно незаметно, вторил мыслям Джексона капрал, а мог бы взорваться, как остальные, и убить нас всех. Что здесь происходит, мать вашу? Подчиненные королевы клинков никогда не сделают что-то просто так, если она тут верховодит. В чем смысл того, что сделал мимикрит по ее прямому указанию? Это было совершенно бессмысленно. Никакого выигрыша, никакой адекватной попытки получить преимущество, убрав ключевую фигуру в военном руководстве базы. Признаться, полковник понял это не сразу, списав относительную целостность своей шкуры исключительно на благосклонность госпожи Фортуны. Значит, Бауи прав. Дело в Три. Правительство получило находку в свое распоряжение гораздо раньше, чем 7 дней назад, как объявили они полковнику. Только идиот верит официальным версиям, и у Джексона хватило малодушия, чтобы, скрипя сердце, им поверить. А раз так, полковник увидел рядом с собой инженера в белой пластиковой маске с банками фильтров. Он смотрел на тварь, лежавшую у ног собравшихся, с плохо сдерживаемой ненавистью, а остатки мимикрида слабо копошились, хрипя и воняя аммиаком. Если это существо все-таки выращено с применением штамма 991, то оно точно обладало одним его свойством, что и позволило осуществить подрывную деятельность. Адам активировал знакомый уже радиоканал, когда на голограмме вспыхнул индикатор вызова. «Капитан, что у вас нового?» «Сэр, при всем уважении, дело, табак». Гертман дышал с таким трудом, словно только что пробежал марафон. «Мы на 23-м ярусе, тут всюду завалы и пожары. Мы в тупике, блокированы разрушением уровня, и если мы не уберемся по добру по здорову, когда противник атакует, здесь будет бойня».